Не испытывал ли он, однако, еще каких-то чувств, кроме благоговейного страха, который охватил бы на его месте, наверное, каждого? Да, испытывал. И это были упрямые чувства. Они шли из той же дали, что и его вопрос о высшем владыке, и он невольно сразу же попытался исправить ими свои первые ощущения. Насмешивая презрение к бесстыдно земному величию, тайный протест во имя Бога против всего Немродового царства, вот что побудило его отнять руки от щек и повторить свой возглас гораздо спокойнее, уже как простое утверждение. «Это фараон». «Ну, конечно», — сказал старик, — «это великий дом, благодаря которому велик дом, куда я тебя хочу отвезти, и где я предложу тебя своему другу, управляющему, чтобы ты попытал там счастье». «Значит, ты хочешь отвезти меня в Мицраим, в самый низ, в страну Ила?» — спросил Иосиф, чувствуя, как у него колотится сердце. Старик покачал головой, склонив ее к плечу. «Ты опять за свое!» — сказал он. — Я уже слышал от сына Кедмы, что тебе втемяшилась в голову дурацкая мысль, будто мы тебя куда-то ведем, меж тем, как мы просто-напросто следуем своей дорогой, как следовали бы ею и без тебя, а тебе суждено оказаться там, куда приведет нас наша дорога, только и всего. Я еду в Египет не для того, чтобы доставить тебя туда, а потому что хочу там выгодно обделать свои дела. Я накуплю там вещей, которые там превосходно изготовляют и которые пользуются спросом в других местах. Муравленных воротников, походных стульев с красивыми ножками, подголовников, игральных шашек, складчатых набедренных повязок из полотна. Это я закуплю в мастерских и на рынках по самой дешевой цене, какую только назначат мне тамошние боги. И повезу обратно через горы Кенана, Ретену и Амора в страну Митанни, на реке Фрат и в страну царя Хатусила, где ценят такие вещи и заплатят за них с великой охотой, сколько потребую. Ты говоришь о стране Ила, словно это какая-то дрянная страна, не то замешанная, как птичье гнездо, на навозе, не то похожая на невычищенный хлев, а между тем, страна, куда я опять держу путь и где, возможно, оставлю тебя, это благороднейшая страна земного круга, страна таких изысканных обычаев, что ты там покажешься себе диким быком, перед которым играют на лютне. Несчастный Аму, ты вытаращишь глаза от удивления, когда увидишь страну на берегах божественного потока, страну, которая называется «Страны», потому что она двойная и дважды увенчана, и где Менпи, дом птаха, это весы стран». Там высится перед пустыней ряды неслыханных возгорий, лежит лев с покрывалом на голове, Гор-эм-Ахет, первенец творения, тайна времен, у груди которого почил царь, дитя Тота, чья голова была вознесена во сне высочайшим обетованием. У тебя глаза на лоб вылезут, когда ты увидишь все чудеса, всю роскошь и тонкость этой страны, именуемой Кеме, потому что земли ее черны от плодородия, они красны, как песчаные земли пустыни. Благодаря чему они плодородны? Благодаря божественному потоку и только по его милости, ибо дождь и мужскую влагу эта страна получает не от неба, а от земли, когда бог Хапи, могучий бык, покрывает ее и целое время года не выпускает из своих благодатных объятий, оставляя ей черноту своей силы, чтобы можно было сеять и собирать стократные урожаи. А ты говоришь об этой стране так, словно это помойная яма. Иосиф опустил голову. Он узнал, что находится на пути в царство мертвых, ибо эта привычка считать Египет преисподней, а его население жителями Шеола, родилась вместе с Иосифом, и ничего другого, особенно от Иакова, он о Египте не слышал. Итак, его продадут в печальное подземное царство. Вернее, братья уже продали его туда, и колодец был входом в ту дольнюю область, вполне ей соответствовавшим. Это было очень печально. Тут, кстати, было проливать слезы. Однако радость, которую доставило Иосифу такое соответствие, уравновесила собой его печаль. Ведь он почитал себя мертвым, а кровь ягненка — своей настоящей кровью. И слова старика подтверждали теперь этот взгляд самым убедительным образом —